Притча о кипящем котле. Из книги пророка Иезекииля, 24 глава, с 1 по 27 стих. Под воздействием Божьим пророком Иезекиилем была возвещена притча. «Поставь котел, поставь и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разложи под ним кости. И кипяти до того, чтобы кости разварились в нем. Горе городу кровей, и я разложу большой костер. Прибав дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят, и когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Я Господь, я говорю, это приидет, и я сделаю, не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя, говорит Господь. Иезекииля 24, 3, 5, 9, 11, 14. Прошлый раз при разборе этой притчи было указано на некоторые истины, а именно, кипящий котел символически предсказывал участь города Иерусалима, то есть разрушение его в 597 году до Рождества Христова вавилонским царем. А также эта притча предвозвещала кровопролитие как результат морального разложения города, и что день этот должен быть памятным днем, стих 2. Сегодня, продолжая изучение этой притчи, обратим внимание на следующее. Первое. В 6 стихе звучат слова Божьи. «Горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит». Накипь в данном случае говорит о моральном разложении жителей города Иерусалима. В 22 главе Иезекииль перечисляет грехи того города: осквернение идолами, пролитие крови, нарушение субботы, грабеж и так далее. Да, Слово Божье ясно говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей, Римлянам 3, 23. Новые обстоятельства жизни не смогли переменить натуру народа того времени. Добрые дела и даже жертвоприношения в храме народам того времени не могли дать избавление от воздействия старой греховной натуры, ибо сказано, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех. Евреям 10:4. Как в далеком прошлом в Иудее, так и в настоящем во всем мире многие пробуют искоренить зло или грех всевозможными методами и терпят крах. Ибо истинное избавление от этой ужасной накипи, калечащей не только внутреннее, но и внешнее состояние человека, можно найти в том, о котором Иоанн Креститель возвестил так: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» Иоанна 1:29, имея в виду голгофские страдания Господа Иисуса Христа как непорочного Агнца, принесшего себя в жертву за грехи всего человечества. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Вот это есть единственный путь для удаления любой накипи в любом человеке. Второе. Возможности для очищения накипи. Господь говорит: «В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист». Стих 13. Говорит ли это нам о неэффективных методах Божьего очищения? Конечно, нет. В послании к евреям ясно указывается о мужах веры Ветхого Завета в 11 главе. Бог желал очистить свой народ, посылая им своих пророков, указывая им, что делать и что нет. Так почему же в нечистоте народа была великая мерзость? А вот почему. Бог очищает тех, и тем его методы эффективны, кто желает воспользоваться ими. Здесь играет роль свободного выбора, как и сказано. «Изберите себе ныне, кому служить». Иисуса Навина 24:15. Многие из иудеев того времени сделали правильное избрание, а другие нет, ибо ревностно, утопая в грехе, осквернили себя всевозможными идолами. Иезекииля 20:24-31. О нежелании многих очиститься от этой накипи свидетельствует и то, что пророк Иезекииль был популярен, многие увлекались его речами, но при всем этом не каялись в своих грехах. Иезекииля 33:30-33. Возможность для очищения греховной накипи была в прошлом, она есть и в настоящем. Апостол Павел под воздействием Святого Духа говорит: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Евреям 1:1-2. «Воспользовались ли вы зовом, призывающим: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»?» Матфея 11:28. «Сделали ли мы правильный выбор в нашей жизни?» Третье. Пагубное влияние накипи. В стихе 6 говорится: «Горе городу кровей», а в 11 стихе о городе Иерусалиме, как о медном котле, сказано: «И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла». Горе, согласно этим словам, должно постигнуть не только жителей Иерусалима, но и сам город Иерусалим. Отметим, что сотни лет до этих событий на основании закона Божьего были учреждены не только жертвы за очищение от проказы, но в зависимости от степени проказы страдал и дом прокаженного. Левит 14:34-35. От беззакония человека страдает окружающая среда, так называемая неодушевленная природа, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Римлянам 8 глава, 20-22 стих. Правители мира сего обеспокоены тем, что окружающая среда разрушается не диким, а современным человеком, и это неопровержимый факт. Но будет время, когда с избавлением человека от накипи, то есть от его греха, придет освобождение и природе, как и написано. Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Римлянам 8:21. И четвертое. Соответствующее последствие накипи или греха. «Горе городу кровей» — стих 6 и 9. А в стихе 7 следует пояснение: «Ибо кровь его среди него, он оставил ее на голой скале». Невинная кровь проливается тайно, как кровь Авеля, чья кровь была поглощена землею. Бытие 4:10-11. Но как много крови проливалось в то время в Иерусалиме явно, когда беззаконники совершали свои злые дела, не прячась, оставляя кровь, как и сказано, на голой скале. Не говорит ли нам Слово Божье о открытом убиении пророка Захарии, убитым между храмом и жертвенником? Матфея 23:35. И если кровь, впитавшаяся в землю, вопиет к Богу, Бытие 4:10, то тем более кровь невинных убитых явно взывает к Нему. Поэтому в рассматриваемой нами притче Бог и говорит: «По делам твоим буду судить тебя». Иезекииля 24:14. 70-летнее пленение Иуды — вот последствия города кровей. Не учит ли это и нас с вами тому, что Бог не только есть Бог любви, но и Бог правосудия? На основании своей великой любви Он долготерпеливо призывает нас к святости, дает время благоприятное, говорит о результатах греха, призывая человека познать путь истины, избежать худшего, получить лучшее.